пальцы перебирают тетрадные листы, а взгляд, обращенный в прошлое, лица, встречи, дни. И вот перед глазами отец, в самый торжественный день его жизни, день открытия музея изящных искусств имени императора Александра III. Только теперь она осознала, как много от его упорства, добросовестности и трудолюбия перешло к ней самой. Молодость не задумывается над такими прозаическими вещами. Мать. Она требовала пожизненного отречения от всего банального, пошлого и мещанского. Материальное и внешнее считалось низким и недостойным, деньги – грязь. Это материнское Марина унаследовала на всю жизнь. Приоритет отдавался искусству, природе, чести и честности. Религия не навязывалась, хотя отец был религиозен, семья посещала университетскую церковь, дети росли в сознании, что Бог есть, и этого, казалось, было достаточно. Но все бледней лазурный остров детства. Мы одни на палубе стоим. Видно, грусть оставила в наследство ты, о мама, девочкам своим. Мария Александровна умерла от чахотки в возрасте 38 лет, так и не дожив до того дня, когда в дочери заговорил настоящий поэт. Христос и Бог, я жажду чуда теперь, сейчас, в начале дня. О, дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много. Я жажду сразу всех дорог, всего хочу. С душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черном башни, вести детей вперед сквозь тень, что был легендой день вчерашний, что был безумьем каждый день. Люблю и крест, и шелк, и каски, моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет. Но не все молитвы исполняет Бог. Все слышит, но не все исполняет. Марине Цветаевой вместо смерти в 17 лет был даден дар творчества, едва ли не величайший из тех, что дает Бог человеку, сотворенному по образу и подобию своему, и причислил к лику песнопевцев своих. Ах, так, сказала Марина, и, словно недовольная ролью, предложенной режиссером, решила, что вольна сама определять правила игры и выбирать, на чьей стороне играть. С детством кончено. Начался поэт. Я люблю такие игры, где надменны все и злы, что врагами были тигры и орлы, чтобы пел надменный голос: гибель здесь, а там тюрьма, чтобы ночь со мной боролась, ночь сама. Я несусь, за мною пасти, я смеюсь, в руках аркан, чтобы рвал меня на части ураган, чтобы все враги герои, чтоб войной кончался пир, чтобы в мире было двое: я и мир.